театр. Цветной. Софья Прокофьева. Сыщик в одном башмаке. Глава первая. Чудеса начинаются. Была сырая ветреная ночь. Милиционер Петров Василий Семенович стоял на посту. Тяжелые тучи ползли по небу. Наверное, им было скучно плыть над тихим, крепко спящим городом, и чтобы хоть немного развлечься, каждая из них превратилась в какого-то невиданного зверя. Они по очереди наползали на Луну. Василий Семенович с любопытством рассматривал их и рассуждал. Вот сейчас Луну проглотил лев. Нет, пожалуй, это не лев, скорее крокодил. А его три ноги больше всего напоминают толстые ножки рояля. Все дома стояли темные, притихшие. Только на верхнем этаже самого высокого дома горел голубой огонек. Улицу не спеша перешел серый кот. Он шел мягко извиваясь своим длинным тощим телом. Милиционер Петров отлично знал этого кота. Да и кто же его не знал? Еще бы! Ведь этот кот был первый плут и воришка во всем районе. Звали его кот Ангорский. Хотя на самом деле это был совершенно обыкновенный, подзаборный, ничуть не пушистый кот. Кот Ангорский спокойно и равнодушно посмотрел на Василия Семеновича плоскими, ярко блеснувшими серебряными глазами. В зубах он держал сосиску в целлофане. Еще 12 точно таких же сосисок, одна за другой, волочились за ним по земле, словно небольшой поезд из 12 вагончиков. Кот свернул в черную подворотню и исчез. Василий Семенович поморщился. «Ай, непорядок. Ясное дело, стянул у кого-нибудь эти сосиски. Не иначе. Утром люди проснутся. А где завтрак?» Василий Семенович, продолжая огорченно хмуриться, достал из пачки сигарету и сунул ее в рот. Он рассеянно похлопал себя по карманам, но зажигалки в карманах не нащупал. Василий Семенович оглянулся. Ни одного прохожего не было видно на улице. В окне на верхнем этаже погасла голубая лампа. Где ж, однако, раздобыть зажигалку? И вдруг произошло нечто невероятное. Василий Семенович увидел алый огонек на кончике своей сигареты. Кверху поднимался голубоватый дым с завитушками. Василий Семенович от неожиданности чуть не выронил сигарету. Но тут он удивился еще больше. На красном тлеющем кончике сигареты сидел маленький человечек. Он был весь словно выгнут из тонкой золотой проволоки. Его прямые волосы торчали в разные стороны, как иглы ежа, а большие уши сильно оттопыривались. На человечке был узкий камзол из блестящей парчи, за плечами короткий плащ, словно бы сотканный из золотой паутины. Запрокинув голову и опершись позади себя руками о сигарету, человечек сидел совершенно спокойно и глядел на луну. При этом он рассеянно покачивал одной ногой в разношенном башмаке. Вторая была босая. Василий Семенович отлично разглядел круглую пятку и пять маленьких пальчиков. Но больше всего Василия Семеновича поразило выражение лица маленького человечка. Человечек глядел на луну печальным, унылым взглядом. Именно унылым, даже каким-то безнадежным. Он зябко передернул плечами. Потом человечек зашевелил губами, что-то забормотал негромко, словно про себя. Но Василий Семенович все-таки расслышал. «Честное слово, честное рыжее. Я знаю точно, наверняка, непременно, без всякого сомнения. Солнышко опять встанет. Никуда оно не денется. Кто не верит, ну и пусть, ему же хуже. А я верю. И все-таки так грустно жить ночью. Ой. Василий Семенович, конечно, ничего не понял, но подумал. Я не сплю, потому что заснуть на посту я не мог ни при каких обстоятельствах. Это исключено. Но в таком случае кто это? Или что это? Если это кто-то, то кто это? А если это что-то, то что это? Непонятно. Вдруг человечек с озабоченным видом повернулся к Василию Семеновичу. Я уверен, вы знаете. Ну, конечно, вы знаете. Вы просто обязаны знать, у кого в этом городе больше всего веснушек. Этот вопрос, скажем прямо, застал Василия Семеновича врасплох, а человечек чуть нетерпеливо повторил. Ну, веснушек. Таких чудесных, очаровательных, рыжих веснушек. Я вас понял. Веснушек. Конопушек, да? На луну натянулось такое темное облако, что она совсем исчезла. Что такое? Это было уже совсем странно, непонятно и необъяснимо. Маленький человечек в темноте светился. Я должен сейчас же понять, что это такое. Иначе нет. Скорее всего, это просто игрушка. Конечно, это игрушка. Что я, собственно, разволновался? Великолепная разговаривающая электронная игрушка. У Василия Семеновича как-то сразу отлегло от сердца. Больше всего веснушек у Зины первоклашки. У Зины первоклашки? Впрочем, нет. Пожалуй, у Кати с большой почтовой. Знаете, иногда одна веснушка может решить все дело. Так вы говорите, у Кати с большой почтовой? Человечек соскочил вниз и, понурившись, пошел по улице, глядя себе под ноги. Он шел и слабо светился, словно маленький фонарик. При этом он чуть прихрамывал, ведь одна его нога была обута в башмачок, другая — босая. Человечек казался таким беззащитным, что Василию Семеновичу даже стало страшно за него. Человечек дошел до угла, обернулся, дружелюбно поднял кверху светящуюся ладошку и скрылся. Василий Семенович остался один посреди темной улицы. Высокие дома пристально смотрели на него черными окнами. Глава вторая. Чудеса в тарелке с манной кашей. Катя топнула ногой и обратилась к маме. Никогда больше не пойду во двор. Хочешь, я сейчас дам честное слово, что никогда не пойду во двор. Ну хочешь, мама? Нет, не хочу. Губы у Кати задрожали. На глаза набежали слезы. Мама сразу обо всем догадалась. Опять Васька дразнился. Рыжая конопатая, нос лопатую. Ну, разбирайтесь сами, что я могу. Но тут мама посмотрела на часы и стала уже другой мамой. Это была мама, опаздывающая на работу. На маму как-то сам собой наделся строгий синий костюм. Прыгнула в руки сумочка. Мама поставила перед Катей тарелку с манной кашей, где круглым желтым глазком плавал кусок подтаявшего масла. «Съешь кашу и гулять-гулять». Мама наскоро поцеловала Катю в ухо и убежала. Дверь за ней резко захлопнулась. «Вот дам честное слово, что не пойду гулять, тогда все, права не имеете». Катя подперла щеки кулаками и задумалась. Ей было о чем подумать. Дело в том, что под самое утро ей приснился удивительный сон. Она даже засомневалась, может, это и не сон вовсе. Что-то теплое, приятное щекотало ей то нос, то щеку, то лоб. При этом чей-то тоненький голосок восхищенно приговаривал. 998. Какая кругленькая. «999! А это нет, вы только посмотрите, до чего золотая! 1000! 1000 и еще одна! А вот в эту я просто влюбился!» Катя лежала, зажмурившись. Открывать глаза не стоило. Известное дело, проснешься и все. О, это на звездочку похоже. Ну, просто редкость. В музей надо такую. В музей для веснушек. Тут Катя как ни крепилась, все же не выдержала. Повернула голову и открыла глаза. И, конечно, все испортила. Голосок тут же смолк. Сон кончился. Как бы сделать, чтобы еще такой сон приснился? Вдруг кто-то отчаянно закричал совсем близко, совсем рядом с Катей. «Да ну! Спасите! Помогите!» Катя вскочила, испуганно огляделась, и тут снова раздался тот же голос. «Да ну! Засасывает! Тащи меня из этого болота!» Катя быстро посмотрела во все стороны, задрала голову кверху. «Смотришь! Ниже! Ниже! Еще ниже! Глупая девчонка, смотри на стол! Смотри в тарелку! В кашу гляди!» И тут Катя увидела, что из манной каши торчит маленькая круглая головка и две тоненькие руки с отчаянно растопыренными пальцами. Катя от изумления застыла на месте. Человечек сердито захлопал руками по манной каше. «Подцепи меня ложкой! Ты что, уснула? Не знаешь, что такое ложка?» У Кати в голове был какой-то туман. Но она послушно схватила ложку, поддела ею маленького человечка. Человечек, весь облепленный манной кашей, с трудом переполз к Кате на руку. «Я сидел на тарелке, а краешек был в масле. Я поскользнулся! И вжик! Ну что, довольна? Я тону, она, видите ли, по сторонам глазеет. Ты когда-нибудь видела, чтобы великий сыщик тонул в манной каше?» «Нет». «Ну вот! Не хватает только, чтобы ты начала себя щипать. Терпеть не могу, когда люди, познакомившись со мной, начинают себя щипать. Мол, щипну себя и проснусь. Может, и ты думаешь, а вдруг мне это только снится?» «Да». «Вот-вот. Конечно, меня нет. И, скорее всего, никогда не будет». «Нет, ты, наверное, есть». «Наверное? Если хочешь знать, это еще обиднее. Не то я есть, не то меня нет. Но я же тебя вижу. А потом, ты теплый, честное слово, ты есть. Тогда зачем же весь этот шум и скандал? Человечек вдруг повеселел. Он засмеялся, пристал на цыпочки, потянулся. Тут со двора послышался гнусавый голос Васьки. «Эй, рыжая конопатая! Чего там задано по математике?» Это просто удивительно, каким противным голосом умел кричать Васька. Он нарочно зажимал нос двумя пальцами, чтобы получилось еще противней. И почему это он всегда только у нее узнает уроки? Никогда не спросит у Нинки-блондинки или еще у кого-нибудь из девчонок. Только у нее. «Эй, рыжая в крапинку, поди умойся! Дай уроки, не жадничай!» Человечек, приставив к уху ладошку, чтобы лучше слышать, сощурившись, протянул. «Если я не ошибаюсь, он сказал, рыжая в крапинку? Кто это?» «Да так, один мальчишка с нашего двора». «Скорее, быстрее, сейчас же немедленно покажи мне этого мальчишку!» Глава третья. Пожар в кармане. Катя вышла из темного подъезда на солнце. Зажмурилась. Человечек пристроился у нее на плече. Сидел, держась рукой за край воротника. Вдруг он тихо и мечтательно произнес. «Ой, солнышко! Живой, а такой маленький. Я и не знала, что такие человечки бывают на свете. Мама никогда не говорила, и в школе мы ничего такого не проходили. Наверное, на будущий год будем проходить. Ха-ха, а какой славный!» К счастью, Васьки нигде не было видно. Катя осторожно присела на лавочку. «Когда такое солнышко, и настроение, между прочим, совсем другое, правда?» «Был я у Зинки первоклашки, был. У нее тоже мировые веснушки. Так что ты не очень-то. Ни одной тебе повезло. Но должен сказать, что у тебя все равно на 3 веснушки больше». Человечек вдруг застенчиво улыбнулся. Теплый прижался к Катиной шее и сказал совсем тихо. «Хочешь? Зови меня просто, знаешь как? Веснушка». Катя кивнула. Мимо Кати прошел большой тощий пес. У него была удивительно грустная морда, огорченные уши и шерсть печального цвета. Да-да, не серая, не рыжая, а именно печальная. Проходя мимо Кати, он посмотрел на нее печальными любящими глазами. «Привет, пудель! Тоже мне пудель! Это же самая раздворняжная дворняга, какую я когда-либо видел!» «Не пудель, только его хозяин стесняется, что он просто дворняга. Вот и дал ему имя попородистей – пудель. Знаешь, какой он противный?» «Кто? Пудель?» «Да нет, его хозяин». «Сам виноват, твой пудель! Охо-хо-хо-хо! Надо было глядеть, кого выбирать!» «Как это глядеть? Ведь это хозяин выбирает себе собаку, а не собака хозяина». «Ну и глупо. Я считаю, что собака сама должна выбирать себе хозяина. Солидней надо себя держать, солидней. Не хватать кого попало, первого встречного. Если не понравился, так прямо и скажи: извините, вы и ваша конура не совсем в моем вкусе. А если понравится, не суетиться, не кидаться на шею, согласиться вежливо. Главное, с достоинством. Например, сказать: ну что ж, не возражаю, беру вас в хозяева. Или: я согласен, вы мне милы. Это было бы гораздо лучше». «Правда лучше. Почему-то мне кажется, что пудель выбрал бы в хозяйке меня. В эту минуту откуда-то сзади через спинку скамейки протянулась длинная рука. Рука Цоп схватила Веснушку. Золотой человечек! Васька сунул Веснушку в карман, рывком перелетел через клумбу и понесся к воротам. Катя бросилась за ним вдогонку и отчаянно закричала. Отдай! Рыжая конопатая, но слопа! Васька вдруг с разбегу остановился, расставив ноги, с ужасом глядя на карман своей куртки. Из его кармана, разрастаясь, валил густой черный дым. Да, это был настоящий пожар в кармане. Васька закрутился на месте, метнулся в сторону, но попробуй-ка убеги от собственного кармана. Кашляя от дыма и бестолково размахивая руками, Васька заорал. «Спасите меня! Тушите меня!» Катя подбежала поближе. Ой, она чуть не наступила на Веснушку.